Глава 17. Проходя под аркой, Матвей слышал за спиной грохот и хлопки выстрелов. Затем визг шин тормозящего автомобиля. Но это были лишь отзвуки. Что-то происходило где-то там, далеко. Матвей был уверен, что весь этот шум его самого никак не касается. Молодой человек на секунду остановился у выхода из арки. Тупиковый двор-колодец был пустым. Ровная асфальтированная площадка с единственным канализационным люком. Слева за углом скамейка, урна и широкая стеклянная дверь. На стене зеленая табличка с изображением дымящейся сигареты и надпись «Smoking Area». Окна всех четырех стен дворика на всех этажах зеркальные. Интересно, похоже на офис большой компании. Матвей хотел было сделать шаг по направлению к стеклянной двери, как вдруг за спиной услышал неприятный звук. Шум был очень громким, режущим слух. Обернувшись, молодой человек увидел искры. Они вылетали между створок металлических ворот. Искры были настолько яркими, а звук настолько пронзительным, что Матвей почувствовал резкий прилив адреналина. Из-за двери донесся голос. «Стой, долбогреб! Это ловушка!» Матвей еще раз огляделся по сторонам. Приятная безмятежность вдруг куда-то испарилась. Мужчина вмиг осознал всю степень абсурдности своих действий. Боковым зрением он заметил какое-то движение. Человек с винтовкой на третьем этаже. Матвей отскочил назад, за угол арки. Вовремя. Пуля ударилась в стену напротив, на уровне головы. «Сука!» — выругался стрелок. «Знакомый голос», — отметил Матвей. Со стороны стеклянной двери послышался топот ног. По звуку было похоже, что противников двое или трое. Выглядывать молодой человек не решился. Можно было легко схлопотать пулю. Матвей сунул руку в карман. Вот она. До того момента пользоваться гранатами ему не приходилось. Матвей видел это лишь в кино. Он даже не был уверен, что граната осколочная, а не шумовая или какая-нибудь еще. Но делать было нечего. Матвей дернул чеку. «Что такое?» «В рот те ноги! Защитные усики загнуты!» Чека осталась в гранате. Матвей принялся судорожно разгибать усики предохранительной чеки. Вдруг, метрах в пяти от молодого человека, крышка канализационного люка с лязгом взлетела вверх. И вновь время для Матвея будто бы замедлило ход. Люк находился в его поле видимости. Чугунный диск еще вращался в воздухе, когда из круглого отверстия показались длинные зелено-желтые пальцы. «Да неужели?» Из люка, двигаясь противоестественно быстро, вылезло существо. Движениями оно напоминало хищную скалопендру. У твари было две руки и две ноги, которые скорее можно было бы назвать лапами. Длина и ширина тела, как у человека. Тварь была облачена в зимний камуфляжный костюм, но без шапки и перчаток. На задних лапах мягкая обувь с отверстиями для когтей. От человека существо отличали чешуйчатая кожа, широкие когтистые лапы и зубастая голова рептилии. Затылок и макушку ящера украшал вздыбленный шипастый гребень. Желтые глаза твари с вертикальными зрачками казались умными и очень злыми. Сидя на корточках по-лягушачьи, чудище искало глазами свою цель. Матвей понимал, что тварь пришла по его душу. Наконец, глаза ящера остановились на человеке. Зубастая пасть открылась, и из нее, словно стрела арбалета, брызнула тонкая струя какой-то жидкости. Матвей резко наклонил корпус вперед. Похоже, струя прошла мимо. Тварь тут же по-пластунски ринулась вперед. «Держись! Еще немного!» — донесся крик из-за искрящихся ворот. Топот ног из-за угла стал громче. Краем глаза Матвей заметил, что из люка показалась голова второго ящера. Оттенок чешуи второй твари был более темным, ближе к коричневому, а гребень не таким высоким. Ловко выскочив из люка, чудище оказалось на ногах. Оно разинуло пасть и расставило руки лапы в стороны. Должно быть, в таком положении было удобнее плеваться. Тем временем Матвей наконец-то выдернул чеку. Он бросил гранату за угол на звук приближающихся шагов. При этом, по его расчету, ящеры также попадали в зону поражения. Граната покатилась по асфальту. Из-за угла послышались испуганные голоса бесов. Еще секунда — взрыв.